У тела Андрея я провожу примерно 4 часа. Томми крутится рядом, тоже изображая подобающую скорбь. Но, Алекс, ведь это она. И что? А мы не будем мстить? Ага, сейчас. Мстить за то, что Лавиния мне помогла? Да я ей даже немного обязан. Может, даже сразу убивать не буду. Томми, а мы выдержим сейчас войну с Тиваром? Не знаю. К тому же мы на чужой территории. Думаешь, нас выпустят? Мы и спрашивать не будем. Том, за нами весь ротовер будет охотиться. И пусть мы даже уйдем. Но куда? Домой. А там Рудольф, лишившийся сегодня сыночка. Он нас примет с распростертыми объятиями и прижмет к сердцу, правда? Кривда! Огрызается друг, до которого начинает доходить. Да, Тома я люблю, но политика — это решительно не его дело. Он вояка, он надежный друг, крепкий тыл, верная рука. Но крутить и распутывать сложные комбинации — это скорее крене. Увы, Маринар высочайшим указанием остался дома. Рудольф не особо потворствовал нашей дружбе. Как знал, чего бояться надо. Но мы можем уйти в Торин. И подставить тех, кто там живет? Марту, Рене, отца с матерью. Том, ты серьезно? Рудольф ведь обвинит во всем нас, как единственных уцелевших, и начнет охотиться не на истинных виновников. Те отговорятся, придумают сотню и одну причину, подставят нас, и долго ждать не придется. Ну и что же тогда делать? Оставаться здесь и собирать компромат. Алекс, это цинично. А я добрым и не прикидывался. «Тебе, Андре, не жалко?» Я оценивающе смотрю на гроб, в котором лежит тело моего двоюродного брата. Мы так и не стали родными, не стали близкими, мы вообще никем не стали, даже врагами. Рене мне намного ближе, чем Андре. Сочувствую ли я ему? Не больше, чем любому другому парню, что и было озвучено. «Он ведь перед Мишель не виноват». «Никто не виноват, но ведь никто ничего и не делал для нее, так?» Том кивает. «Значит, я тоже не обязан разбираться в мере наказания. Андрей не виноват. А вы? Если бы что-то случилось с Риком, вам бы худо пришлось. В чем виноваты вы?» Том опускает голову. «Алекс, я все понимаю, но это как-то...» «Абигель, да, виновна, мсти. Рудольф, хотя он попросту глуп. Родня королевы, спору нет. А этот, сопливый мальчишка. Абигель, только в штанах. Вспомни, на турнире. Он не собирался меня щадить или хотя бы проявлять благородство. Он привык быть лучшим первым. Привык, что ему все в попу дуют. Я не мстил лично ему, Том. Я просто толкнул колесо мести, и жернова сдвинулись, перемолов и его судьбу. Я не ненавидел его. И я не считаю себя виновным. Он просто съел то, что приготовили для меня. Так бывает». «Ты подсунул ему записку, и ты его подставил». «Да, и что?» «Ты же понимаешь, что я хочу сказать». «Я вздыхаю. Ей-ей, если Томми и дальше будет так морализаторствовать, сделаю его головой над всеми святошами страны. Пусть проповедует». «Я все равно не чувствую себя виноватым. Как хочешь, Томми, но это судьба. Чем он лучше или хуже другого парня? Я мог бы подсунуть записку кому угодно. Я выбрал его, да, и не без задней мысли». «Какой же?» «Том, я наследник второй очереди. За Рудольфом наследовал Андре. Потом дети Андре, если он их оставил. Если нет, то Руфина и ее дети. К счастью, у нее детей не было, у него пока тоже». «Детей...» «Не знаю. Наверное, у меня рука бы не поднялась их убивать. А вот Андре...» «Томми, а он уступил бы мне трон?» «Нет. Мне пришлось бы воевать за то, что принадлежит мне по праву. Ты хочешь для нашей страны междоусобиц?» «Нет. Но ведь обычно трон переходит от отца к сыну». «Так, да не совсем. Мы же вместе изучали законы. Дед мог оставить трон матери, и он сделал бы это. Просто потому, что Рудольф со своей недальновидностью и сворой лизоблюдов рано или поздно угробит страну. Но Абигель помешала деду поступить так, как лучше для Родинора. Это хорошо?» «Нет». Вот и я так думаю. Я просто восстанавливаю справедливость и возвращаю себе свое. Это мой трон, моя страна, и я за них в ответе. Понадобится я и сотню таких ничтожеств, как Андре, на фарш переработаю. Лишь бы в Родиноре все было хорошо и спокойно. Не было голода, войны, раздоров, распрей. Ты идешь к хорошей цели, кривыми тропами. А не боишься ее замарать? Я задумываюсь и решительно качаю головой. Нет, я верю, что смогу, справлюсь, и я готов все отдать своей стране. А Андрей и Рудольф искренне готовы все у нее взять. Это ведь вещи разные? Очень. Тогда закончим душеспасительную беседу. Учти, на небо я не рвусь, а в аду я как бы и свой. Чего б удивляться? Я усмехаюсь, и мы продолжаем бдение у гроба. Я даже глаза потер и волосы взлохматил, так что герцог верит в мои душевные страдания. Или просто хочет верить. Ваше высочество, мерзавец во всем признался. Ваша светлость, так кто же покушался на моего несчастного брата? Это подлые риолонцы. О как! Ну, фантазия! Он во всем признался. Ему заплатил посол Риолона, чтобы негодяй убил вашего брата и сорвал помолвку, которая означала мир между двумя великими державами. Я аж прослезился. Ну, герцог, ну, хват! Я в восхищении, иначе не скажешь. У него в доме убили наследного принца, но виноваты соседи и враги. Уметь надо. Но издеваться я не стал, схватился за сердце. Риолонские шпионы? Какой кошмар! Да, это ужасно. Ваше высочество, возможно, я провожу вас отдохнуть. Нет, что вы, как можно. 3 ночи я обязан бдеть над телом брата. Тогда, возможно, вы соблаговорите перекусить. Да, герцог, если вас не затруднит. И можете обращаться ко мне по имени, не на людях, конечно. Разумеется, герцог заглатывает наживку, так что она у него сзади высовывается. Ваше, Алекс, это такая честь для меня. Я вздыхаю. Ах, Андре... Как же я скажу это дяде? Намек отлично доходит до адресата. Ва, Алекс, полагаю, в таком деле не лишним будет мой совет. Ваша светлость? Ну и что вы мне посоветуете? Конечно, это ужасно. Но ведь если мы предоставим вашему дядюшке голову истинного виновника... Да, непременно. Я сегодня же напишу его величеству. И, разумеется, решу вопрос с послом Риолона. Я делаю недоумевающее лицо, и мне растолковывают. Его величество Микаэль Тиварский, разумеется, поможет нам и предоставит своему царственному собрату Рудольфу голову виновника. Я задумчиво киваю. Конечно, и поможет, и предоставит. Только вот пострадает от этого мой родной Родинор. Мы сцепимся и всерьез с Риолоном, а Тивар подберет остаточки от обоих королевств. Это надо обдумать и тщательно просчитать. А пока я страдаю, я утираю слезинку с лица и вздыхаю. Я полагаюсь на вас, герцог. Сделаю все возможное и невозможное, Алекс. Пафоса в наших речах. Ничего, сойдет. Дядюшку весь континент считал придурком, которого на турнире булавой огрели. Вот и меня пусть туда же запишут. Враги должны считать тебя слабее, тогда их легче убить. Наконец герцог уходит, и Томми приносит мне поднос с едой, который мы и делим на двоих. Ни яда, ни снотворного. Отлично. Что делать будем? Я глубоко вздыхаю. Молиться, Томми, молиться. Молитвы я знаю в совершенстве. Врага надо знать в лицо и бить его же оружием, а потому от и до последнего слова, до последней запятой. Я ведь и в храм ходить могу. И я молюсь почти до полуночи. А потом приказываю Томе принести мне теплый плащ. Точнее, зову слугу, а он уже зовет Тома, который приходит сонный в таком же теплом плаще. Мы мерзнем, и он, и я. Слугу я отпускаю, а Том через 5 минут выходит обратно, как и вошел, в темном плаще и шляпе, из-под которой виднеются темные волосы. Откуда? Парик, чего уж проще. А другой человек в плаще принца продолжает молиться перед алтарем. Надеюсь, соглядатаев мне удалось обмануть. Вряд ли герцог ждет от меня серьезной подлости. Он слишком расслабился, поверил в мою глупость. А мне того и надо. А еще мне надо. В темнице, где-то там сейчас подыхает человек, который освободил мне путь к трону. Надо сказать ему большое полудемонство. Спасибо. Он не просто подыхает, он висит на дыбе. И его даже не думают пытать. Ожоги, раны, полный набор присутствует. Но палача рядом нет. Оно и правильно. К чему? Я, недолго думая, снимаю убийцу с дыбы и взваливаю на спину. От боли тот стонет и вроде как приходит в себя. Но я опять нажимаю точку у него на шее. Поспи пока, а то начнешь дергаться не вовремя. Всю картину мне испортишь. Легко ли вынести человека из темницы? Ну, полудемону несложно. К тому же я без всякого гуманизма убиваю всех, кто встретился на пути. Просто иду и убиваю. Опять-таки не угрызаюсь совестью, а должен. Самая паскудная порода людей — это палачи. Чего их жалеть? Даже тип у меня на плече вызывает больше уважения. Он все-таки не издевается над беззащитными. Кого попало, на принца не натравят. Это должен быть мастер-убийца. Сгружаю я злодея там, где никто искать не будет, в покоях Андре. На скорую руку вправляю выбитые суставы и от души поливаю водой из кувшина с цветами. Тот кашляет, заходится в спазмах, но все-таки приходит в себя. «Ах, ублюдки, чтоб вы сдохли!» «Уже сдохли!» Замечаю я. Его взгляд фокусируется на мне, и глаза у мужчины буквально лезут из орбит. «Ваше высочество! А сколько изумления!» Я разглядываю свою несостоявшуюся смерть. Ничего так, кстати. Высок, черноволос, черноглаз. Явно из Мирола. Опасный хищник. Женщины от таких бьются в восторге, а мужчины в корчах зависти. «Много?» — Лавиния за меня заплатила. Несколько минут мужчина разглядывает все вокруг меня, обстановку, открытое окно, дорожку к свободе, а потом расслабляется. «Я так понимаю, что погони за нами нет, ваше высочество?» «Нет». «Где мы?» «В покоях невинно убиенного тобой принца Андрея». «Вот даже как». «Да, здесь меня точно искать не будут». «Полагаю, тебя должны были убить ближе к утру, при побеге. Ты уже сказал, что тебя наняли риолонцы?» «Любой бы сказал». «Ну да, каленое железо — это весьма неприятно, согласен». «Тем более, всего за 100 золотых. Я даже оскорбился. Так мало! За принца крови!» «Ублюдочного принца. Если он ждал, что я разгневаюсь, ну-ну». «И что? Может, я не ублюдок, а новая порода? Мог бы и побольше содрать». «Мне обещали еще 3 ночи страсти». Я заржал, как армейский конь. «Молодец, Лавиния! За 3 ночи она бы этого типа досуха высосала. Ни платить не надо, ни свидетеля не останется». «Какая умная вампирша!» «Кто?» «Да, полувампир она. Хотела меня соблазнить, а я, видишь ли, не поддаюсь, как и все маги. И даже почти не вру. Ну, все некроманты. Маги таки поддаются, если вовремя не разглядят, с кем связались». «Маги?» Я зажигаю огонек на кончике пальца, усмехаюсь, глядя на вытянувшееся лицо убийцы. «Вот дурак! Хоть справки бы навел. У меня мать была магом огня, очень сильным. Я ее унаследовал». «Вот даже как!» «А мне нравится этот убийца. Спокойный, несуетливый профессионал, отлично понимающий, что справиться со мной он сейчас не сможет, что наниматели его подставили, и что надо пока плыть по течению, тогда и уцелеть может». «У вас вообще какие слухи о Лавине ходят?» «Никаких». «Ну да, с такими подозрениями она...» «Да сожгли б её храмовники». «Так еще не поздно». «То есть...» «Все планы я раскрывать не собираюсь, а вместо этого вкрадчиво интересуюсь». «А ты отсюда сейчас выйдешь. Куда пойдешь?» «Теперь уже убийца в замешательстве». «Куда я хотел, теперь, наверное, нельзя». «Хотя... есть место, где я могу отряжаться». «И ты до него дойдешь в таком состоянии и с погоней на плечах?» «Нет». «Ну, на нет и выхода нет, говорю». «Несколько дней отлежишься у меня в покоях и проваливай». Глаза мужчины принимают форму правильного круга, медленно, но верно. «Но... а что тебя удивляет? Считай, что это моя оплата за убийство. Ты же мне конкурента устранил». И вот теперь мужчина хищно ухмыляется. «А вам, ваше величество, палец в рот не клади». «Высочество». «Это ненадолго. И вообще, чего это вы, любезнейший, в мои подданные набиваетесь? Мне и без вас хлопот хватает». «А вдруг я пригожусь, ваше величество?» «Усмехаюсь, а ведь не глуп. Понял, что сейчас его будут ловить и в Тиварии, и в Риолоне, и в Родиноре. И нашел единственно возможный для себя выход. Я подумаю. А пока...» Я снимаю с кровати простыни, скручиваю в петлю и надеваю ее на убийцу, затягиваю подмышками. «Ты сейчас сам спуститься по стене до моего окна не сможешь. Я помогу». «Благодарю, ваше величество». Спуск убийцы проходит без последствий, нас никто не видел и не слышал. Так что я предупреждаю его о том и возвращаюсь в храм. Надо же принести господину еще и теплую рубашку. Так, на всякий случай. Стража, науськанная герцогом, пропускает без возражений. Оно и неудивительно. Самые умные и доверенные сейчас не здесь. Охраняют Лавинию, герцога, его детей, потом пойдут в темницу. А эти так, шушера. Оно и понятно. Лучше не держать слишком умных в одном доме с вампиршей. Трупы прятать замучаешься. Так что я усердно молюсь. Том отправляется к убийце. А снаружи поднимается дикая суматоха. «Сбежал, гад!» Разумеется, герцог заглядывает в церковь. И я тут же устраиваю ему истерику. «Сбежал убийца! Он обязательно меня убьет, точно! Приставьте ко мне охрану, к церкви, к моим покоям и даже к моей лошади! А вдруг он и лошадь убьет?» Герцог, наверное, и сам бы не прочь, но сдерживается и охрану приставляет. Вот и чудненько, все меньше будет по замку искать. Да и вообще, чем меньше людей, тем больше шансов упустить следы. Стоит ли говорить, что никого не находят? Убийца исчезает бесследно. А я на рассвете иду отсыпаться в свои покои. Томми и убийца, которого зовут Ивором, соблюдают нейтралитет. Я ложусь и отключаюсь. А вечером приходит герцог. Мы едва успеваем запихнуть Ивора в шкаф. Я чувствую себя неверным мужем, спешно прячущим любовницу. Герцог страдает. Я тоже страдаю, куда деваться? У меня убили любимого кузена, от сердца оторвали. Да еще и убийцу упустили. Куда это годится? Герцог выражает мне соболезнования и принимается мягонько меня шантажировать, легонько так намекая на свою неоценимую помощь. У него все признания негодяя. Он уже отписал королю, он обязательно мне поможет. Если я... Да, именно так. Женюсь на его дочери. Надо же выполнять договоры и сохранять дружеские отношения между странами. Надо, а то как же. Вот вы, принц, и женитесь. А я сделаю так, что его величество Рудольф вас никогда не упрекнет в смерти сына. А то ведь, мало ли, бумаги, они горят и теряются, и что только с ними не делают. Я, естественно, торгуюсь. Да, Лавиния очаровательна, но... Я принц, а теперь, наверное, и наследный, а потому хотелось бы и выгоду получить. Для родной страны стараюсь, и герцог щедрым жестом отдает мне серебряные рудники, за которые мы воевали, между прочим, уже лет 50. Вот тут я и понимаю, что король Тивара тоже в курсе и интриги, и происхождение герцогской дочки, так что жить мне до беременности Лавинии, самый край до ее успешных родов. Если будет наследник, то я уже не нужен. Но выходит, что Лавиния не знает, кто я. Это первый плюс. И дочка не сказала папочке, что ее раскусили. Это второй плюс. Я ими обязательно воспользуюсь. А пока я мнусь, жмусь, торгуюсь и соглашаюсь. Так что герцог уходит от меня почти счастливым. Почти. Потому что свадьба должна состояться на территории Родинора. За это условие я держусь зубами и когтями. А то как же? В главном храме из благословения дядюшки. А иначе наш брак слишком легко признать незаконным. Начинается сложная политическая игра. Дверь закрывается, из шкафа вылезает убийца, и витиевато характеризует герцога со всех сторон. Я фыркаю. Неужели ты о нем был лучшего мнения? Нет, ваше величество. Дозволено ли мне узнать, что вы теперь собираетесь делать? Я задумчиво разглядываю свое отражение в зеркале. Мда, немочь бледная. Подождать, пока все успокоится, и вывести тебя отсюда. Поедете в Родинор. И не спорь! Рыкаю я на Томми. Кроме тебя, там все правильно, никто не подготовит. Друг злится, но когда я излагаю свой план, умолкает и совсем соглашается. Хотя и замечает, что это безумие. Но разве у нас есть выбор?